Матросские сутки. Опять океан, опять однообразные вахты, разделяющие всю жизнь матроса на четырех- и двухчасовые отрезки времени. Опять традиционные галеты, солонина, горох. Две вахты, 4 часа на службе и 4 отдыха. Будят на вахту за 1/4 часа. Таким образом, больше 3,5 часов подряд матрос в море спать не может. И сначала это кажется очень тяжелым, а потом привыкаешь. Матросские сутки протекали приблизительно следующим образом. Начнем для примера с собачки. Самое трудное в смысле борьбы со сном вахты с 12:30 до 4 часов. Когда сменишься с собачки, то валишься на койку и спишь, как убитый, с 4 до 7,5 часов. После побудки вскакиваешь, наскоро моешься, завтракаешь и 8 выходишь на вахту. Если не стоишь на руле или на баке вперед смотрящим, то делаешь какую-нибудь судовую работу. Штопаешь паруса, чинишь такелаж, скоблишь, красишь что-нибудь. Конечно, при условии, что во время вахты не происходит маневров с парусами. Не надо их убавлять или прибавлять, брать рифы, тянуть снасти. В полдень смена и обед. После обеда часок отдыха, а затем до 16 часов делаешь что-нибудь для себя. Стираешь белье, штопаешь платье, чинишь обувь. От 16 до 18 часов полувахта, посвященная обыкновенно вечерней уборке судна, подтягиванию ослабших снастей, приведению в порядок всего, что может потребоваться ночью. 18 часов – смена и ужин. С 20 часов до 00:30 стоишь вахту. Эта вахта в хорошую погоду самая спокойная и неутомительная. Сон еще не одолевает. Если нет работ с парусами – то все, кроме рулевого и бакового, устраиваются на грот-люки и ведут беседы на всевозможные темы или слушают, как кто-нибудь рассказывает о своих былых плаваниях, а то и просто сказку какую-нибудь. После полуночи смена и крепкий сон до 3/4. Побудчик из другой вахты должен к этому времени сварить кофе и поставить его на стол в кубрике вместе с галетами. Пьешь наскоро кофе и с последним ударом 8-й склянки выходишь на палубу. Вахта от 4 до 8 утра – самая беспокойная. Она начинается с приготовления к утренней мойке и уборке судна. Одновременно перекачивают пресную воду из трюмной цистерны в расходную на палубе. Приносят из трюма в камбуз порцию угля на день. Растапливают плиту и будят кока. Затем моют палубу, чистят медь. 8 смена, завтрак и сон до 11:30. В 11:30 обед, а с 12 до 16 опять вахта. С 16 до 18 отдых, с 18 до 20 – полувахта, а затем сон до без четверти 24. Так текла тогда матросская жизнь на парусном корабле в океане. Эта жизнь сама по себе нелегка, но когда она обставлена так, как на Узаме и на Карлтоне, то она почти невыносима. И неудивительно, что старые матросы-парусники, дорвавшись до берега и получив расчет за несколько месяцев каторжной работы, в несколько дней пропивали все до копейки, должали содержателям бординг-хаузов, опять подписывали и шли в новую кабалу на долгие и тяжелые месяцы. Жизнь такого старого матроса, профессионала-парусника, была бесконечной и трагической сказкой про белого бычка. Так она тянулась до тех пор, пока он не погибал вместе с разбитым кораблем или не срывался в шторм с рея, или не умирал от какой-нибудь экзотической лихорадки, и его, зашитого в старую парусину, с чугунной балластиной в ногах, не спускали в глубину океана, или, по матросскому выражению, в сундук чертушки Джонса. Да, хороший, разумный и гуманный капитан даже при полукаторжных условиях труда и быта, в которых протекала моя юность, мог сильно скрасить жизнь своей команды. Но как мало их было! А наш капитан-цар был прямо каким-то исключением из капитанской породы. Проведу маленькую параллель. Цар никогда не заставлял команду работать без надобности только потому, что она получала жалование и должна была по договору работать 12 часов в сутки. Теплые лунные ночи в пассатах, когда паруса покойно стояли, ровно выпячивая грудь, и на небе не было ни одной тучки, были отдыхом и наслаждением для вахтенных на Армиде. На Карлтоне в такие ночи нас заставляли плести сезни, ткать маты или делать кранцы. На Армиде ни от капитана, ни от помощников никто из нас не слыхал ни одного грубого слова. Всех нас всегда называли по именам. В самые горячие минуты авралов, при тропических шквалах, при штормах у Доброй Надежды только и слышишь бывало: «Молодцы, молодцы, ребята! Старайтесь, приналягте как следует!» И мы старались и налегали. На Карлтоне не было другого обращения, кроме: «Эй вы, джентльменские!» или еще какие-нибудь: «Дети, тяните, будьте вы прокляты!» Когда нужно было кликнуть какого-нибудь матроса, к нему обращались: «Эй ты, рыжий!» или «Лопоухий!» или «Плешивый!» Удивительно ли после этого, что вся команда Армиды уважала своего капитана и охотно работала, а команда Карлтона ненавидела Нормана и готова была сделать ему любую неприятность?